3. Марта слушала, как Игорь травит байки про работу на скорой, и решала, спросить или нет о том, кто еще должен был прийти на эту встречу. Она опоздала, как и предупреждала, и была готова увидеть кого угодно вместе с ним. Но Игорь сидел один. Может, ей просто показалось? И тут меня прорвало. Я закричал ему, что достаточно и что скорая у нас вообще-то бесплатная. «Я больше не могу», — Марта смахнула выступившую от смеха слезу. «Слушай». «Да?» — Игорь прервал свой рассказ об очередном дебошире. «А кто должен был быть третьим сегодня?» «Третьим? Не знаю. Ты еще кого-то ждала?» Игорь непонимающе посмотрел на нее. «Ты сказал, мы дождемся перед тем, как положил трубку», — пояснила она. «Мы? Это я и ужин», — рассмеялся он. «А ты кого ждала?» «Ну, думала, может, ты наконец-то девушкой обзавелся». Марта незаметно выдохнула. Она была бы рада за Игоря, но знакомиться ни с кем новым не собиралась, тем более с той, которая могла перевести его внимание на себя. «Поверь мне, я с тобой свою девушку никогда не познакомлю», — невольно помог он ей. «Почему?» — она сделала вид, что удивилась. «Не хочу ходить с выцарапанными глазами». Он скорчил страшное лицо и провел кончиками пальцев от глаз к подбородку, словно бы иллюстрируя свои слова. «Юморист. Так что там вы этого товарища как вытащили?» Игорь продолжил рассказывать, и Марта, наконец, действительно расслабилась. Ну да, она сама себя накрутила. Напридумывала всякого, а все на самом деле намного проще. Друг решил помочь ей прийти в себя, отдохнуть. Вот и вывел в люди. Какими бы эти люди ни были. Они просидели в кафе почти час. Поели, поболтали. И когда Игорь, оплатив чек за обоих, предложил проводить ее до дома, Марта согласилась. Можно будет позвать его попить чай. Но от него Игорь отказался, попрощался с ней возле подъезда и ушел, оставив одну. Она поднялась в квартиру, сняла пальто и вспомнила, что сегодня еще не выносила мусор. Не включая свет на кухне, Марта вынула из корзины еще совсем не полный пакет и вышла в подъезд, не закрывая замок. Поднимаясь на полтора пролета вверх, к мусоропроводу, она в очередной раз порадовалась тому, что голосовала против того, чтобы его заварили, и сейчас не нужно идти на улицу. Вернувшись, Марта захлопнула дверь, прошла на кухню и щелкнула выключателем.